Глава 47. Однако счастье длилось не так уж долго. Я помнила, что меня ждут в доме мои прямые обязанности. А платье вон, испачкалось, как бы аккуратно я ни старалась сидеть в седле. Нужно еще успеть забежать в комнату и надеть чистое платье перед тем, как я пойду готовить Соню ко сну. Слава богу, что в подъюбниках и передниках я путаться уже перестала. Но едва я вернулась в конюшне, как улыбка моя от полученного удовольствия езды на лошади тут же угасла. Возле входа меня встретил князь Михаил, который, сурово сведя брови вместе, смотрел прямо на меня. Я спешилась без посторонней помощи и повела коня к хозяину. Да уж, вот беда-то. И меня теперь накажут, и Ивана, хоть он тут и не виноват ни в чем. Это я все затеяла. Мне и голову подставлять. «Пожалуйста, не наказывайте Ивана, только барин!» Обратилась я к Ларину, склонив перед ним голову в поклоне и немного присев. «Отчего же не наказывать?» — спросил Михаил. «Он тебе моего лучшего коня позволил взять, зная, что этот конь особенный и не ручной». «Потому что я сама уговорила дать мне этого коня», — ответила я. «Иван просто пошел мне на уступки». А так я все сама, сама. Иван будет наказан, твердо сказал Михаил. У него были четкие распоряжения, нарушать которые нельзя даже ради красивых барышень. Простите его, ваша светлость, упала я в ноги к барину. Ларин с удивлением взирал на меня, пока я, как собачонка, готова была обнимать его ботинки. Не троньте Ивана, на мне вся вина, только на мне. «Накажите меня за двоих. Я все вынесу». «Боюсь, твоя нежная спинка не вынесет столько плетей», — хмыкнул князь и заставил меня встать на ноги. «Не трать понапрасну такие красивые слова. Иван будет наказан за дело. И ты тоже». Я опустила голову. Как ни старалась я защитить конюха, который пострадал по моей вине, ничего у меня не вышло. Даже на колени упала перед князем. Но он остался непреклонен. «Но как же ты не побоялась забраться на него?» — сказал он, проведя по бархатной морде коня рукой. «Он у нас такой своенравный. Он опасен для неопытных ездоков». «Не боялась, барин», — покачала я головой, посмев поднять глаза на Ларина. «Какой же он опасный! Замечательный конь, послушный. А какой красавец!» Конь, словно в ответ на мои ласковые слова, тихо заржал. «Надо же!» — улыбнулся Михаил. «Он тебе отвечает. Обычно Эмин не любит чужаков. А тебя принял. Почему?» «Потому что я люблю лошадей», — ответила я. «Я хотела стать ему другом, и Эмин мне позволил». «Любишь лошадей?» — изогнул одну бровь Ларин. «А почему я об этом не знаю?» «Так вы не спрашивали, барин, о моих вкусах?» «А где ты так научилась сидеть в седле?» Задал он новый вопрос, глядя на меня прямым взглядом. «Ты ехала верхом так, словно у тебя каждый день тренировки были, и не по часу». Я смутилась. «Значит, Ларин отметил мои навыки езды и даже восхитился? Мне было это приятно. Да вот, тело само вспомнило, что нужно делать». «Едва я в седло села», — ответила я. «Но где научилась этому, не помню, Михаил Алексеевич». «Снова не помнишь», — задумчиво произнес он, глядя на меня в упор и поглаживая нос коня. Я отрицательно покачала головой. «Нет, мол, не помню. Амнезия же, что поделать?» «Иди в дом, Ольга», — сказал, наконец, Михаил. «Тебе нужно переодеться в чистое и заниматься Соней». «Как скажете, барин?» Кивнула я послушно, снова преклонила перед ним голову и стала отходить в сторону выхода с конюшни. «А с тобой?» — повернулся князь к Ивану и вперил в него недобрый взгляд. «Мы поговорим сейчас».